голове, я умудрился выпить деактиватор чипа. Вкупе с мутагеном геномодулятором свойства у такого коктейля могли быть непредсказуемыми и вполне себе летальными. Из плюсов, теперь к моему номеру можно смело приписывать литер М, что значит модернизированный. Так что я теперь в теории крутой человек-самолетик. Осмотр покажет. Тем временем в палату вошел один из лаборантов доктора Фы, неся в руках, или как их культяпки с коготочками называются, поднос и натуральный банный халат. Он молчаливо закрепил поднос на бортике ванной, хотя мое вместилище больше походило на капсулу со снятой крышкой, повесил халат на выдвижную ручку рядом и также молча удалился. На подносе, что удивительно, лежали самые обыкновенные бутерброды с вареной на вид колбасой и морской капустой. Стакан воды прилагался. Вытерев склизкие руки о край халата, я накинулся на бутики. Ничего вкуснее в этой жизни не ел. Манан. Лаборатория. За двое суток до. Небольшое по местным меркам помещение содержало в себе лишь капсулу с кольта и несколько приборов, что оставляло ощущение аскетизма и пустоты. Тусклое свечение из-под стекла капсулы распространялось по окружению, вторя парочке мягких ламп, встроенных в потолок. Подобное было необходимо для спокойного полусна полуком и того, кто находился внутри капсулы. Приход в сознание, резкие движения или случайные травмы могли нарушить баланс очень тонких процессов, проходящих в теле, за которым наблюдала пара исследователей. «ХММ, необычайно интересные последствия», — сказал один из них, почесывая подбородок между отростков. «Особенно внешне, с виду омоложения на 3-4 года», если считать, что к пациенту не были применены ускоряющие рост препараты. Клетки не должны себя так вести при действии подобных лекарств. Влияние кольта, подал голос второй, возможно, но подобных прецедентов ранее зарегистрировано не было. Концентрация медиахлориан в телесных жидкостях повысилась на 13%, сверившись с монитором прибора, ответил второй исследователь. Огромный прогресс, но учитывая небольшую изначальную их концентрацию, чего-то кардинального не произошло. ХММ, а я уже надеялся, что мы увидим процесс создания искусственно одаренного, ухмыльнулся первый. Он стоит на пороге подобного, но пока не перешел черту, по меркам наших, ХММ, друзей. Больший интерес представляет изменение мышечных волокон. Миоглобин изменяется, преобразуясь в более эффективные молекулы неизвестной природы. Видна явная тенденция повышения поглощения кремния и некоторых металлов, типа железа, меди и вольфрама, организмом. Встраивание альтернативной биогенной молекулы, включение кремния в белках образуют силиконпептидные последовательности и комплексы с классическими белками, что в конечном итоге делает сами клетки более устойчивыми. Об этом можно судить по понижению потребления кислорода и повышению потребления азота. Но подобное невозможно, задумчиво вздохнул первый исследователь. Изменение пространственно-временного положения неорганических субстанций без изменения внутренних и внешних энергий тоже невозможно в современном понятии науки, но мы все знаем, что в галактике есть как минимум одна организация, занимающаяся подобным. Хватит ваших подколок. Что со скелетом? Изменение состава неорганических составляющих. Кальций в небольших концентрациях вымывается и заменяется различными металлами. Проверить прочность на излом пока не представляется возможным, но предположительно она увеличилась в размере от 25 до 30% в пересчете на механические показатели. Мда, но подобные изменения не прошли без увеличения веса организма. ХМ, в районе 640 грамм. Необычайно, необычайно. Как только закончится перестройка, нужно будет взять образцы. Осмотр показал, что я здоров как ломовая лошадь. Правда, бешеный силкат выкачал из меня почти литр крови и на полном серьезе собрался брать пункцию со всех органов. Пришлось возразить, вогнав в столешницу скальпель по рукоятку. Насколько я понял, культуру самих силкатов пугали и восхищали любые проявления агрессии из-за какого-то внутривидового сознательного ограничения, хотя все их телосложение говорило о том, что они, хищники. Не может травоядная быть доминирующей формой жизни, но тем не менее, агрессия считалась для их вида недопустимой и порицалась, что совершенно не мешало другим видам врубать рыдника, а самим силкатам восхищаться эстетикой животной страсти. Короче, Фы проникся и просто подвел меня к зеркалу. Ну, что сказать, если раньше я выглядел лет на 30, то сейчас вернулся на уровень, когда мы только высаживались на Риши, лет на 25, не больше. А потом настал черед натурных испытаний, и вот тут меня ждал второй сюрприз. Сработала автоподгонка поддоспешника, ненамного, на какие-то миллиметры, но характерный догон в утяжке я заметил. Усох, значит, неудивительно, если учитывать, что была полная перестройка генокода всего организма. Ничего, отъемся, наверное. Если мне не изменяет склероз, эта база была построена по типовому проекту, значит, где-то тут находится цитадель. Вот туда мы и пошли в компании Арчи, ожидавшего в коридоре, и Фы, пожелавшего увидеть мои боевые возможности в деле. Примерно через 20 минут я уже был в до боли знакомом помещении арсенала перед створками в игровую комнату. Казалось, что сейчас стоит обернуться, и я увижу копошащихся Дэнча с Оскаром и серьезного Бура, что-то на пальцах объясняющего Чосу по тактике, но обернувшись перед тем, как взять со стойки стандартный тренировочный карабин, обнаружил только Арчи и Фы, внимательно за мной наблюдавших. Впрочем, последний недолго думал и прошел в смотровую наверх, оставив Остромеха рулить ландшафтом возле компа, дождался вспышки лампочки над дверью и вошел в цитадель. Ну, сейчас посмотрим. Спустя 8 минут бега, перекатов и экономной стрельбы я спокойно ткнул в кнопку захвата условного флага, останавливая симуляцию. Нормой штурмовика считалось 20, для выпускников – полчаса. Ну, что ж, я стал быстрее, скорость реакции увеличилась, как и физическая сила. Надо будет тренироваться и опять привыкать к своим новым возможностям. Самое смешное, что дополнительным ускорением за счет доспеха я не пользовался, отключив его в самом начале, чтобы не мешал. Подняв визор на Фы, стоявшего на балкончике над полигоном, улыбнулся. Акулоид очень выразительно открыл рот, шокированно наклонив плоскую голову в бок. А что сказать, это вар, детка, у нас херни не учат. Следующая неделя слилась для меня в сплошной поток тренировок и стрельб на цитадели. Я там практически жил с утра и до позднего вечера, пока Арчи не отключал насильно автотурили, загоняя меня своим назойливым пиликаньем спать. А спать было нужно, поскольку первая партия клонов с ускоренным взрослением уже дозревала и, так сказать, загружалась. Именно в конце недели мне предстояло впервые войти в казарму к очухавшейся роте своих подопечных и познакомиться. Этот день настал как-то очень буднично и привычно, а я и не заметил подкатывающего мандража. Первое впечатление, самое важное, коридоры комплекса блестели чистотой и пустотой, силкаты попрятались, и на весь комплекс сейчас были только я, Арчи, оставшийся за старшего в комнате наблюдения, и 150 клонов. Значит, обойдемся без обслуживающего персонала, и это наводит на некоторые сложности. Ну да ладно, не в первый. Дойдя до двери заранее до их первого пробуждения, я вспомнил свое впечатление от Скираты, когда первый раз его увидел. Надеюсь, скоростная загрузка информации не выела им мозг. Провожу рукой по элементу идентификатора над панелью управления дверью и захожу. Дрыхнут. А, нет, уже начинают просыпаться. Как по часам. Под шлемом расплылась довольная полуулыбка, а я стою и гляжу на только что очнувшихся от летаргии клонов, смотрящих на меня слегка ошалевшими глазами. Дожидаюсь, пока они все очнутся, оглядятся и уставятся на меня. Вот сейчас и проверим, чего силкаты в них назагружали. Противно, конечно, от такого отношения, и странно, но эх, потом подумаю, как мне к ним относиться, а сейчас, Суцу и Гаар, Ади, называйте меня командир Кэп, или сэр, у вас 10 минут, чтобы умыться и привести себя в порядок, потом мы с вами начнем занятие. Туалет там, машу в сторону санузла рукой и, видя, как они полным составом подзависли, рявкаю, бегом, хм, если не справлюсь один, придется выписывать себе помощников. А кстати, почему бы и нет, сомневаюсь, что Сарисса мне откажет, если попросить, да и у нулей теперь будет должок. В конце концов, я только на мутаген потратил около 500 000 кредитов с личного счета. Совсем не маленького, кстати, могу себе подержанный экламатор взять. В очень хреновом состоянии, правда, но сам факт, хзбдя, стадо баранов, бля, еле плетутся. Неужели, и мы такими же были. Ну, ладно, устроим им краш-тест. Какого хрена вы встали как кучка идиотов? Банта пуду. Все собрались, ну-ка подтянулись. И это строй, сила великая, да дерьмо сорлачье выглядит лучше. Так, по крайней мере, они меня понимают, уже хорошо. За мной бегаем марш. То же время, высадка на одну из планет. Аккламатор гордость, вой сирены, гам и крики, обычная обстановка на аккламаторе за пару минут до высадки. Десант загружался в транспорт, а пилоты заканчивали предполетный осмотр своих машин. «Ты поставил, что я просил?» Громко, перебивая окружающий шум, спросил один из клонов пилотов, КР-116-21. «В лучшем виде, брат», — ответил ему техник. «Херачит как бешеная, но работает только в атмосфере. Смотри, не расплавь при входе». «Отлично». 21-й обернулся к клонам, уже стоящим внутри его лаота. «Ну что, братья, хотите, чтоб вас покатал самый крутой пилот этой, мать его, части галактики? Давай уже, заводи свою колымагу, а то не успеем на самое интересное», — шутливо ответил ему сержант. «Не называй мою ласточку колымагой», — воскликнул пилот, залезая в кокпит. «Она на это обижается». Ответ сержанта потонул в гуле разогревающихся движков. Через пару секунд лаот уже вылетел из крейсера, окунаясь в море бластерного огня москитного флота. Бескрайний мертвый космос, это было сейчас явно не про орбиту этой планеты. Пара враждующих флотилий, состоящих из десятков крупнейших в галактике кораблей, застилали вид на черную пустоту, оставляя на обозрении кроме своих бортов только коричневый шарик планеты. «Парни», — заявил 21-й по внутренней связи, одновременно уворачиваясь от выстрела истребителя, — «если в этой свалке я доставлю вас на поверхность, с вас бутылка чего-нибудь крепкого». «Заметано», — ответил все тот же сержант. «Даже не поскуплюсь купить бутылочку в березках». «О-о-о, хорош, держитесь». Лаот начал неестественно быстро для его конструкции вращаться и уходить влево-вниз, пропуская ракету в паре метров сбоку от себя. «Нас на хвосте пара конфедератских железок, ща будет фокус». Десант почувствовал, что их будто поднимает, одновременно откидывая в заднюю часть отсека. Канонерка, выполняя опасный маневр, за мгновение развернулась по вертикальной оси, выстрелила в догоняющих стервятников из курсовых орудий и нырнула вниз, по дуге к планете. «Ты чуть нас не угробил», — раздался крик сержанта. «Но не угробил же, а так нас бы сбили», — смеясь, ответил пилот. «Внимание, мы входим в атмосферу планеты. Приготовиться увидеть охеренный вид». Створки канонерки открылись, позволяя лицезреть залитую солнцем планету. Рядом пролетали выстрелы ПВО, и лаот вилял туда-сюда, уворачиваясь от ракет и взрывов, но это все не могло отвлечь от созерцания картины спускающихся сил Варна горящую после бомбардировки поверхность. Десятки транспортов летели в разнобой, исполняя замысловатый танец. Самые неудачливые из них взрывались, окрашивая небо сначала огненным цветком, а затем черным дымом. «Сейчас самое интересное». Крик 21-го продолжился непонятным скрипом, переходящим в треск, а затем из небольших коробок, прикрученных к передней стенке десантного отсека, полилась музыка. Сначала барабаны начали выводить незамысловатый ритм, через пару предложений подключился некий электронный струнный инструмент, издающий надрывающиеся, реверберирующие ноты, перешедшие в заводную мелодию в момент начала вокала. Все это на невероятной громкости звучало по округе. Десант сначала не понял, зачем все это, но через полминуты проникся. Мандраж, преследовавший их каждый раз в момент высадки, чувство беспомощности и томительное ожидание куда-то исчезли. Теперь хотелось, чтобы этот момент и эта песня, рассказывающая о простых солдатах, побеждающих и умирающих, продолжались чуть-чуть дольше. «Ваша остановка, парни. Наш регулярный рейс «Ангар», поверхность завершен. Просьба сменить подгузники. Благодарим вас за пользование услугами нашей авиакомпании», — прервал идиллию 21-й. Лаот спустился к самой земле, десант выпрыгнул, сразу с головой опускаясь в сражение, и почти тут же под затихающую из-за расстояния мелодию канонерка улетела подбирать кого-то еще. «В общем, вот такие дела, парни. Захотите в отпуск, прилетайте сюда, на форпост. С развлечениями тут не густо, зато хатты в парилку не лезут, ну и подлечитесь. А, да, и нулям привет передавайте. Я по вам по всем соскучился. На всякий случай запросы о временном переводе прилагаются». «Бур, братишка, Тут по твоей части очень не хватает трезвого взгляда. Альфа-134, отбой. Конец видеосообщения, оповестил приятный женский голос единственного терминала связи, находящегося в комплексе. Чего стоило убедить капитан Шуспшников позволить мне отправить сообщение своим, даже вспомнить страшно. Впрочем, стояла она рядом и внимательно следила за тем, что и как я говорю. Однако кнопку «Отправить» она нажала сама почти сразу после того, как автоматика зафиксировала запись. Там же действительно ничего криминального или сверхсекретного не было. Ну, на ее взгляд, подумаешь, сентиментальный клон. Я знаю, что его пересмотрят все, кому не лень, поэтому не стал ничего говорить. Но сам факт того, что запись я делал без шлема и упомянул пару ностальгических фактов, о которых знать мог только очень узкий круг лиц. В общем, кому надо, те поймут. Особенно командир Скар, на чье имя и было переслано сообщение с запросами. Осталось только ждать. KP, не КР, примечание к части. HTTPS, L482T0 Юнкия. На сегодня все. Приятного чтения, Зэпы. Я тут подумал, а снятся ли клонам сны, что тебе снится? Клон КС-220-37-84. Борт откламатора мускорабельное время 2 часа 41 минута. Он стоял и смотрел, как колышется и гнется ковыль под легкими порывами теплого ветра, обдувая доспех. А перед глазами, чуть смазывая горизонт, была степь и легкая, почти невесомая полоска леса на горизонте, и город, залитый солнцем за спиной. Причудливые, ломаные грани домов красиво полыхали золотом и багрянцем, отражаясь в окнах и вплетая лучики заходящего солнца в единый танец тепла и света, ни подвластного ни времени, ни ветру. Теплому ветру, так ласково приглаживающему степной ковыль этой закатной степи. А рядом с ним стоит и тоже смотрит на то, как упивается трава последними лучами звезды, его брат КС-220-37-87 Трума. Он стоит без шлема и дышит золотистым от лучей заходящей звезды воздухом. Ему просто нравится этот цвет. Он улыбается. Он снова живой. Они оба живы и просто стоят, и смотрят на ветер, бегущий по волнам степного ковыля и поигрывающий отросшими кудряшками на голове того, кого он назвал братом. И нет тех, перечеркнувших его жизнь над и после, взрывов, колонн техники, вминающих красивые волны травы в землю, машин, которые принесут в город за спиной смерти огонь, а они просто смотрят на закат и улыбаются. 32-й, сержант опять во сне плачет, сказал сидящий напротив откидного лежака клон-техник, откладывая горелку и бронепластину в сторону. Может, разбудить, а то опять кричать начнет, штабной вон перепугается да спишет. Не надо пока, как только улыбаться перестанет, тогда и буди, ответил ему второй клон, только уже с лычками лейтенанта. Со штабным этим из юстиции я сам поговорю, если надо будет. Ему, кивнув на спящего сержанта говорящий, вся рота жизнью обязана и не раз, не отдадим, нельзя ему от нас отходить, еще тише добавил, как будто самому себе, нельзя. Клон КТ-5908, казарма условный номер 27, планета Манаан, 4 часа 32 минуты время местное. Пальцы в странных перчатках с обрезанными концами впивались в холодную землю вперемешку со снегом. Голова осторожно высовывалась из-за земляного вала, родившегося от взрыва чего-то мощного, но невиданного ранее. Я знал, как называется эта артиллерийская установка, но не видел ее ни разу. Из края вала торчала одинокая, жухлая травинка. Почему-то запомнилась именно она. Наверное, от того, что каждый раз, уже третью ночь подряд, она задевает щеку. Соскальзывая с банданы, повязанной вокруг головы, за откинутый мохнатый капюшон, оружие в руках, жуткое, незнакомое, смертоносное, холодное. Шаг, запах собственного пота ударяет в нос, надо пригнуться, еще ниже, медленно. Шаг, на краю восприятия что-то шевельнулось. Я падаю, вжимаясь в землю, и понимаю, что меня на моей текущей позиции можно увидеть только с двух удобных и еще одной крайне неудобной точки для стрельбы. Взгляд мечется среди странных одноэтажных домов, задерживаясь на секунду всего на одном из окошек сразу под треугольной крышей. Показалось, это всего лишь порыв ветра шевельнул ленточку, которую я повесил на прошлой неделе ночью на ветку яблони чуть дальше. Рукава незнакомого и такого родного костюма, мохнатого, как странный, никогда не виданный мной зверь, отстегиваются и соскальзывают на винтовку с гладким, но обвязанным сейчас бинтами и лентами стволом. Ничего лишнего. Эта завершенность и лаконичность конструкции поражает своей простотой. Я, могу только изумленно наблюдать, как я из этого странного видения, видимо, выругавшись, делаю перекат в сторону, на одних инстинктах, просто на чутье, а в том месте, где только что лежал, в земле плеснул веселый фонтанчик из грязи, и звук, через секунду, жесткий и хлесткий, как плетка. Я не знаю, что это, но я знаю, что это игра, игра ценою в жизнь, но я почему-то совсем не азартен, а сосредоточен до жути. Мой противник где-то там, а в голове возникает десяток возможных мест, где он может быть, и еще пара десятков, где он точно есть или был. Теперь надо лежать, и по сантиметру, стараясь не пускать волну телом, беззвучно отползать назад, чтобы спустя час и десяток метров снова привалиться к краю того вала, с той самой травинкой, и осторожно заглянуть в старенький, самодельный перископ, вкопанный в вал и присыпанный сверху комьями травы с нетающим снегом, прямо рядом с тем, что когда-то было человеком, настолько его смешало с землей от взрыва. Я просто это знаю, ведь я это видел издалека, прямо из того лесочка за спиной, за насыпью и капонирами для стоявшей там когда-то техники, где эта игра двух опасных противников только началась. Я почему-то знаю, что те остатки странного сухпайка с не нашей системой саморазогрева специально плохо спрятаны, чтобы я думал, что мой противник скоро пойдет в туалет. А еще я знаю, что он знает, что вон в том доме справа была моя позиция вчера, и он к ней подойти не может, потому что мой напарник следит за этим местом. Но я знаю, что он пока не знает откуда. А еще я знаю, что нам сейчас не мешают, хотя по тому месту, где я нахожусь, могут в любой момент выстрелить из миномета, и эти рубежи пристрелены. Я знаю, что я схожу с ума, потому что попросил командира о том же самом, и мы оба и мой враг, считаем друг друга хорошей добычей, законной, своей, потому что я работаю с напарником, а он видел только его силуэт, в насмешку, той же ночью, что и я, привязал ленточку к единственному, чудом уцелевшему на этой улице столбу. Моя охота сегодня только началась, мигает прошедшее время, и уже вечер, сумерки наползают на этот район, растворяя силуэты и смазывая контуры. Но не для меня. Ошибка врача, лечившего мне зрение в детстве, дала мне преимущество в сумерках. Я вижу очень четко, хоть и не должен. И вот я уже на одной из позиций. Просто жду его хода. Просто смотрю в прицел. Не такой, как в тех фильмах, что нам показывают. Он проще, хуже, но надежней. Замечаю, как что-то шевельнулось в темноте. Быстрый поворот ствола и выстрел. Я даже не столько вижу, сколько чувствую, куда упадет этот тяжелый кусочек металла, выпущенный со страшной силой из ствола. Плечо и щеку больно дергает от сильной отдачи. Я сменил винтовку на более мощную и без прибора, заглушающего шум выстрела. Ночью это минус, но таковы условия нашей негласно объявленной игры. Дразнилка вспышками. Напарник скорректирует, если увидит движение или ответные вспышки, ведь иногда в нашу игру вмешиваются другие. Те, кто не знает наших правил, и поэтому умирает. Глупо и страшно. Это страшно, когда не видишь свою смерть. Перекатываюсь за старый тракторный ковш, оказавшийся здесь по чьей-то прихоти, и замираю. Минута тянется как кисель. Я знаю, что меня не видно здесь и сейчас, поэтому медленно начинаю перемещаться к тому месту, куда стрелял. Следующая вспышка. Стою над погибшим врагом в темноте, осторожно старым шампуром обшаривая его тело между землей и животом. Гранаты вроде нет, значит, можно осторожно переворачивать. В уже спустившейся темноте на меня смотрит красивое женское лицо, скрытое под слоем тактического макияжа, с накинутым таким же мохнатым капюшоном. Я закрываю ей глаза рукой в странной, с обрезанными пальцами перчатке. Глаза моего врага. И просыпаюсь. Ровно за 3 минуты до сирены побудки. Уже неделю. А внутри только пустота и собранность. Странно и жутко. А вообще, жутковатое впечатление производит эта серия новичков. Угрюмые, молчаливые, исполнительные. Только меня не обмануть. Я вижу в них то, что не видел в себе уже очень давно и даже не в этой жизни. Ярость. В качестве закрепления навыков погнал их в конце недели на цитадель в 3 партии. Одна проходит, 2 смотрит и комментируют. Комментариев я, впрочем, так и не дождался. Точнее, не так. Назначенные командиры взводов очень сухо и коротко обозначали ошибки тех, за кем наблюдали, по завершению испытания, и, что особенно страшно, ни разу не повторялись. Единственный недостаток – не всегда они внимательны. На цитадели, или когда им полосу препятствий смодулировал, машины. Прям вот страшновато даже. А так, даже некоторое раздолбайство проглядывает. Я не клон как личность, поэтому понятия не имею, как к ним относиться, и, кажется, стал понимать Джанго и Кла с Вейлоном и Наруном. На меня лично клоны производили впечатление детей, которых только что разморозили, но в то же время их соображучесть и рассудительность пугала и подавляла. И вот это вот, да ну нафиг, быть не может. Спокойные и рассудительные между собой, они впитывали информацию как губка, показывая результаты выше среднего по статистическим данным ВАР. И, наверное, мои черты все же переняли, с техникой они дружили на уровне уверенного пользователя, но дальше их интересы не распространялись. В принципе, за 3 недели, что я их натаскивал и развивал физически, прививая, а точнее, оттачивая правильные реакции и помогая рефлексам забиться в мышцу, мы с наблюдавшей за тренировками начальницы СБ пришли к выводу, что можно смело вызывать инструкторов и разворачивать массовое производство. Доктор Фэй ушел в исследование с головой, и на все вопросы или попытки выкурить его из лаборатории, в которой он накопался, отвечал стандартным «мне некогда», хотя присадку для развития тонуса мускул он все же выдавал в пищу, за счет чего клоны быстро приобрели достаточно высокую выносливость и силу. У такого ускоренного метода был и недостаток, срок жизни клонов этой партии был очень невелик, всего 5 лет, после чего нервная система не выдерживала и быстро регрессировала, превращая бойца в овощи и убивая отказом органов. Протокол для их модификации на продолжительность жизни Фы разрабатывать отказался наотрез, мотивируя тем, что республики и так хватит, а у него работа. Козел, тот геномодулятор, что был у меня, их бы просто убил, что наглядно продемонстрировал на одном из образцов его лаборант, после чего вопросы у меня отпали, а вот злость и иррациональная привязанность к этим мальчуганам только возросла. Ну и я на месте тоже не сидел и в свободное время, которого было не так уж и много, выпросил для себя в пользование один из комплексов в лабе. Доступ мне был и так не нужен по умолчанию, но вот список собственных мутаций требовал осмысления. Переводя с научного на человечий, стал крепче, сильнее, чуть быстрее, и могу теперь жрать песок и переваривать болты. Улучшилось зрение, стало контрастней. И, что особенно забавно, повысился уровень этих, как его, срамной болячки, которая джедаем всяким позволяет мочь в телекинез, мидихлориан. Во, выговорил, сейчас я гордый обладатель показателя в 800 на клетку. Причем после освежающих ванн скольта этот уровень на пару дней поднимается до 1900 с копейками, а через неделю падает. Пробовали меня колоть кольта, эффект тот же, экспериментаторы хреновы. Впрочем, ничего из почувствую силу, люк я так и не заметил, но на всякий случай в автоаптечку мне ампул с собой накидали. Эффект мгновенный, и вдруг пригодится, что-то мне подсказывает, что может, хотя к силе и этим хламидомонадам я, с момента своего попадания, относился необъяснимо негативно. Что со мной случилось, так и не понял, а времени на инвентаризацию внутреннего мира у меня не было, да и не умею я медитировать. Руками махать или железом каким, пожалуйста, это я могу. А вот что-то околомистически-эзотерическое, да боги упаси, а то еще дзен словлю какой, а воевать кто за меня будет, хе-хе. Теперь-то можно и пожить немного, время и ресурсы тушки туловища позволяют. Лет 60 у меня в запасе есть точно, а потом можно опять сюда наведаться и заплатить за очередную геномодификацию. Тела-то проектировались по принципу биороботов, соответственно, и начинку можно проапгрейдить, только трудно это и сложно очень. Ну это мне так Фы сказал, и да, клонов именно проектировали. Фет только оболочка и основной материал, поскольку там что-то про нервную систему и уникальность каждого живого организма, и, я так и не дослушал, после всего времени, что провел, листая каменоланские протоколы производства, к генетике у меня выработалась устойчивая неприязнь. Вот к оружию, нет, почему-то, в общем и целом, папка с отчетами увеличивалась и пухла на глазах, датапад забивался информацией, и даже прохладное отношение со стороны персонала, когда виделись, не так досаждало. Все в рамках, все пределы, все вроде как хорошо. И было так до тех пор, пока в один прекрасный день меня прямо с плаца не сорвала избэшница, объявив самоподготовку и отправив своих, бля, ну как мне их называть-то? Надо все же взглянуть правде в глаза и определить наконец, кто эти клоны лично для меня. В общем, отправив роту в учебку на симуляторы, сам пошел в инструкторскую, она же комната наблюдения, куда уклонов доступа не было и быть не могло по определению. «Что случилось?» – сказал я на входе стоявшей посреди комнаты и рассматривающей мониторы Силкатанки. «И да, ей нравилось наблюдать за нашими тренировками. И да, я до сих пор не знаю, как ее зовут. Советник», – кивнула Рыбина. «На наши курорты прилетела группа, клонов, командиров. В адрес СБМана она от них поступил запрос на ваш идентификатор. У них имеется приказ о временном переводе, но соответствующих допусков нет, поэтому мы решили, что перед тем, как обратиться в ЦО республики, вам следует прояснить ситуацию. Бля, они таки прилетели, но вот с назначением, видимо, возникли трудности. Что ж, посмотрим, что можно сделать. Своих, мать, новую партию я оставить без присмотра не могу, связаться со мной они не могут. По-любому нужно на поверхность, да и эту Грымзу с собой прихватить на разговор. Но мне сначала надо с ними переговорить с глазу на глаз, поскольку изменения на моей роже в видеопослании парни не заметить не могли, а значит будут вопросы. Мне нужен Фы, срочно. Я, кажется, придумал, как разрулить ситуевину с главнюком базы, хоть он и научник. Это сейчас мне на руку. Ну скажите, какой ученый от пробирки и микроскопа откажется от увеличения количества подопытных или провести повторный эксперимент? Пришлось все ему рассказать, уповая на то, что ему действительно пофиг, а силкаты в своей системе, прошу заметить, нейтральные и относящиеся к республике очень условно, могут творить, что им заблагорассудится. Думал ученый недолго, махнув рукой на СБшницу, дескать, вези всех, он мгновенно развил такую ужасающую деятельность в лаборатории, что мне заранее стало ребят жаль, хотя хрен его знает кто и в каком составе прилетел. Впрочем, спустя час с лишним я стоял возле колодца для всплытия батискафов и с умилением смотрел сквозь пузырь кабины на забавные вращения головой по сторонам у своих мышей в знакомой камуфляжной раскраске, ХМ, и еще пары незнакомых клонов, и одного мандалорца в черной броне. Интересное кино получается. Я никогда не привыкну к методичным, расчетливым манаанцам, привыкшим все планировать загодя и иногда не способным просто открыть рот и предупредить о своих планах, поскольку для них все и так понятно и просто. Судя по всему, сюда прислали второго инструктора, который меня заменит со временем, а вот кто эти клоны и что они тут делают, сейчас и узнаем. Ну или как вариант, подсуетились с приказами заранее. Формально-то комплекс принадлежит ВАР, а вот лаборатории, сданы в аренду, как я понял, может поэтому ФИ так спешит изучить новинки каменоанцев без отрыва от производства. А батискаф тем временем всплыл. Загудили компрессоры, выравнивая давление в отсеке, а мне предсказуемо чуть заложило уши. Комплекс расположен примерно на глубине в километр, тут даже самим силкатам плавать непросто. С точки зрения безопасности, идеальный вариант, затопить просто, очень. Прозрачный купол защитного поля погас, освобождая место для опустившегося к бортику трапа. Первым вышел, как ни странно, мандалорец, а вот клоны замялись, пропуская СБшницу, чем мгновенно уронили свой статус, хотя, нам с ней икру не метать, как говорят местные, да и сумки с барахлом им разгрузить надо. «Здравствуй, 134-й», знакомым голосом забракобуркнул вакадир черного доспеха. «Мастер Дал, приветствую. Какими судьбами в наших краях?» Отмер я, как только его ноги ступили на бетонную дорожку к створкам входа в комплекс, пока клоны, вставшие цепочкой, не начали перекидывать свой невеликий багаж. «Да вот, решил на хозяйство твое посмотреть, может, удивишь чем?» — усмехнулся Забрак под шлемом. «Нас будет время все обсудить. Прошу пройти в зал для брифинга», — проворковала спшница и махнула рукой в сторону двери, пропуская меня и дала вперед себя. Мои мышата, что характерно, не торопились даже заговорить. Это понятно, я бы на их месте тоже подозревал все и всех. Особенно когда тебе незнакомая рожа в знакомом доспехе говорит: «Приезжай, подлечись. Надеюсь, время поговорить у нас будет». А нет, все же не выдержал. «Делинтинь». «Да, Деня», — отвечаю дымчу, отрубив вакадира и вышагивая в сторону единственного, опять же, на весь комплекс конференц-зала. «Кэп, а это правда ты?» «Ну, у меня есть один гарантированный способ, по которому меня можно опознать. Деня, иди нахер минут на 40, потом все обсудим, без лишних ушей. Мне тут головняков сейчас хватает и без ваших ебучих подозрений. Ты мне лучше скажи, что вы за пидаров в белом с собой притащили?» «Ой, Кэп, а это нули. Они с Делом», — в момент повеселевший Денч, судя по звукам шагов, даже приободрился. Это мы с ними приперлись, а не они с нами. Как, ладно, отбой, отключаюсь. Хе-хе-хе, а индикаторы вызова, смотрю, в группу сбились, общаются. Хе-хе-хе, пацаны, мои пацаны, главное, мы снова вместе. Как это все-таки классно, когда у тебя за спиной непробиваемая стена из тех, кого можно не кривя душой назвать друзьями. Фух, ну, посмотрим, чего нам скажут и какие приветы из ЦСО передадут. Тем более, что мы пришли. Примечание к части. На пока, все. Приятного чтения. Тапки, критика, пожелания, сухари для музы приветствуются, как никогда. HTTPS. BTV4NB6VS. Черновики перемен. 83. Осталось всего 83 эрка. А через месяц Гривус планирует атаку на Камина. 02 слил координаты системы. Подготовка идет, но всерьез этим никто не занимается. Заброк был серьезен и угрюм. Понимаю ваши чувства, парни, но к этому моменту нам тут придется разыгрывать нападение, если что-то случится. Поэтому я и спрашиваю, Кэп, насколько твои бойцы адекватны? Проверь, хмуро бурчу под нос, тарабаня пальцами по шлему. Простите, мастер Дэл, это не те новости, которые хочется услышать в такой обстановке. Нет, мне лично все равно, почти, но остекленевшие глаза ребят буквально не читались от слова совсем. Из сотни закончивших обучение плюс мы и дюжина нулей. Дела, такое ощущение, как будто командиров специально выпиливают. Ох уж этот Палыч со своими интригами. Закончили с СБшницей мы очень быстро, я просто подписал разрешение на нахождение в комплексе на имя Скара, Бура и Дэнча, присвоив им статус наблюдателей, а также дождались подтверждения от СОГР на Нарундала и двух нулей, 12-го Адина и 7-го Мириэля Скирату. Ты помолодел, как-то отстраненно заметил Мириэль в образовавшейся вязкой, тяжелой тишине. Протокол Вухча, 30 доз геномодулятора, продлевающего жизнь клонам, сделать успел. Последствия применения вот, показываю с горькой усмешкой на лицо. Деактиватор, он, смотрю, не успокоится. Впрочем, сейчас любая новость проканает на общем фоне. 150 тысяч доз, требует расфасовки. Силкаты его продают. По крайней мере, мне пришлось покупать расходники. У тебя есть деньги? Удивился уже Дэл. Меня много чего есть, вздыхаю. Было, ни хрен им знать всего пока что. Так это, правда, вполголоса, почти шепотом, проронил и осекся Скар. Ты про контрольные чипы в башке? Да, есть такое. У всех, кроме серии НА, говорю, хотя судя по переглядываниям с Каразбуром, я знаю не все, или он что-то другое имел в виду. У этих, кивнул на мониторы, где мучили тренажеры мои подопечные, Заброк. Я просто помотал головой. Удалось протолкнуть рассасыватель чипа как добавку к пище, повышающую тонус мышц. Ни клонодел не поймет, а тут на контроле производства силкаты. Им мои пожелания в улучшениях, сродни прямому распоряжению. Советник главкома же. Но надо сказать, что рука на кобуре бластера под столом у меня лежала. На всякий пожарный. Вадиан, как-то веско и бескомпромиссно придавил Аден. Вадиан, в разнобой повторили все присутствующие, что-то для себя решая. Мастер Дэл, у меня один только вопрос. Поднимаю тяжелый взгляд на Заброка, внутренне готовясь ко всему, потому что от его ответа будет зависеть очень и очень многое лично для меня и тех, кого я невольно повел за собой. Зачем все это? Цель, ты умный, Кэп. Ты ж понимаешь, что если я сейчас все расскажу, то обратного пути не будет. Парни, вы уверены? Оборачиваюсь на подобравшихся как перед прыжком своих мышей. Скар ухмыльнулся, Дэнч улыбается своей легкой безуминкой, а Бур только угрюмо кивнул, решительно смотря мне в глаза. Хорошо, все началось с того, что Джанго поменялся с Альфой 17 местами сразу после возвращения с Риши. Что? Не выдержал Бур. Спокойно, вот и-ка, ваш обожаемый Кэп его и так вычислил над Джабиями. Я прав, Заброк хитро скосил взгляд в мою сторону. Киваю головой в ответ на 5 охреневших пар глаз в свой адрес. В принципе, поменяться он должен был как раз с 02, но тот оказался менее, устойчивым, так что теперь имеем то, что имеем. В республике последние 3 десятка лет зреет очень серьезный заговор.